Глава 8. Второй рассказ Миши Савельева. Пёрл-Харбор номер 2. Звездная система 36-я Змееносца. Борт Измаила. БСФ Кронштадт. «Боевое развертывание закончено», — доложил И.Р. Измаила. «Расстояние до приоритетной цели — 12 световых секунд. Второстепенные цели окажутся в зоне поражения через 15 световых секунд». Модуляции голоса искусственного интеллекта не изменились. Как и всегда, говорит ровно, уверенно и ободряюще. «Это вам не готовые перепираться из-за любого пустяка компьютера истерики, создаваемые удавом. Мозг военного корабля, даже в самой критической ситуации, обязан делать вид, что все под контролем, и не давать экипажу повод к любым сомнениям». Впереди по курсу Измаила находился фантастически красивый газовый гигант. Колоссальная сине-голубая сфера с белыми разводами атмосферных фронтов и вихрей, затененными областями цвета морской волны и узким золотистым поясом колец, отдаленно похожими на кольца Сатурна. На орбите гиганта вращаются 4 спутника, один из которых в 3,5 раза крупнее Луны. Ир подтвердил, что эта малая планета с холодной аммиачной атмосферой обитаема. Зарегистрированы переговоры по широкополосной связи. Обнаружены источники электромагнитного излучения. А в 1000 с небольшим километрах над поверхностью замечено скопление космических кораблей разного тоннажа. Всего 42 единицы. Большинство судов находятся возле объекта, похожего на искусственную гавань, построенную в вакууме. Здоровенная платформа в 2000 метров длиной, с внешними причалами, груздями, округлых топливных танков и башенками, в которых прячутся плазменные орудия и лазеры. 8 кораблей, находящихся в свободном плавании, были опознаны ИР как миноносцы класса Айдаха. И еще 4 как легкие скоростные крейсера типа «Генерал Грант». У штатовцев едва ли не половина военной техники названа в честь генералов, участников внутриамериканских разборок 19 века. Запомнить несложно. Рядом с ними полтора десятка небольших объектов, слабовооруженные транспорты и ремонтники, один крупный танкер соединен с крейсером стыковочными балками, перекачивают жидкий водород. Непосредственно база на ЛВ-3342 представляла собой раскинувшийся на 4 километра комплекс впаянных в лед зданий, связанных единой сетью туннелей. ИР сразу выделил местонахождение энергоблока, центра связи и газоперерабатывающего завода. Их следовало атаковать как можно быстрее, уничтожить все объекты жизнеобеспечения, а уж затем попытаться высадить десант. К сожалению, мы понятия не имели, насколько сильна противовоздушная оборона на планетоиде, и потому рассчитывали на худшее. Вначале придется катапультировать ложные мишени, имитирующие истребители-зонды, которые заставят активизироваться систему ПВО. Измаил засечет цели из космоса и нанесет точечные удары с орбиты. Использовать ядерное оружие на первом этапе операции нельзя. Это вызовет фатальные разрушения, а нам прежде всего требуется информация, получить которую можно будет, только сохранив центральный компьютер базы. Кстати, о ядерном оружии. Боеголовок у нас достаточно. От слабеньких 1-2 килотонных зарядов для использования против живой силы противника на поверхности планеты до мощнейших водородных бомб с тротиловым эквивалентом до 40 миллионов тонн. Звучит довольно грозно. Измаил способен превратить в дымящуюся пустыню всю Европу от Португалии до Урала. Однако, как я уже говорил, бои в космосе имеют свои особенности. Представим, вы стоите в чистом поле посреди полигона, термоядерный заряд срабатывает на высоте 6 километров над вашей головой. Что будет? Верно. По вам можно начинать писать вдохновенный некролог. Человек испарится за считанные наносекунды. Если же такой взрыв произойдет в вакууме, в тех же 6 километрах от борта крупного космического корабля, то с большой долей вероятности можно утверждать, что судно почти не пострадает или окажется повреждено лишь частично. Главный поражающий фактор, ударная волна, в космосе не возникает, Взрыв способен проплавить корпус, электромагнитный импульс превратить в мусор электронику, может детонировать боезапас противника, но только в том случае, если боеголовка окажется на самом минимальном расстоянии от врага. Наиболее удачный вариант, если заряд прицепится к обшивке или будет доставлен прямиком на борт. Защитные поля, автоматические скорострельные пушки ПКО, противоракеты или минные заграждения делают корабль, выстроивший правильную оборону, неуязвимым. Вы можете попытаться ослепить супостата взрывами нескольких нейтронных бомб в ближайшем радиусе. Практически мгновенная гибель экипажа от проникающей радиации и уничтожение всех высокотехнологичных устройств гарантированы. Однако и вы сами пострадаете. Риск чересчур велик. Направленный пучок нейтронов более действенен, но постоянные маневры судов во время боя и немалые расстояния делают это оружие пригодным только для нападений на беззащитные стационарные цели. Короче говоря, война в космосе – дело неимоверно сложное и требующее почти немыслимой точности, высокого профессионализма пилотов, мощи оружия и, разумеется, удачи. Как мне представляется, наше боевое соединение обладает большинством необходимых качеств, иначе атаковать в одиночестве целую эскадру никто бы не решился. Если посмотреть на нас со стороны, то вы сможете увидеть Измаила, идущего в окружении 4 эскадрилий истребителей по 10 малых кораблей в каждой. Сразу за крейсером выстроились 6 торпедоносцев, защищенных одноместными силовыми заградителями, генерирующими полусферические отражающие щиты-компенсаторы. Торпедные катера атакуют военные корабли противника под прикрытием истребителей и орудий самого Измаила. Если все пойдет благополучно, мы перенесем огонь на искусственную гавань, но сначала ликвидировать основные цели на планетоиде. «Натурально Пёрл-Харбор», — бросил мне капитан, когда мы вышли на исходную позицию. Под брюхом Измаила белели ядовитые облака ЛВ-3342. Обнаруживший малую планету удавка А, не особо мудрствуя, присвоил ей следующий очередной номер в соответствии с требованиями официального реестра ООН. Как она была названа америкосами, никто кроме них самих не знал. Засуетились паскуды. «Сброс ложных целей!» «Есть сброс ложных целей!» — отозвался Иер. От корпуса Измаила оторвалась дюжина беспилотных модулей, канувших в атмосферу планетоида. «Обнаружена сеть радарных станций по периметру жилого комплекса», — принялся за работу оператор систем дальнего боя в чине капитана-лейтенанта. 18 установок ПВО ПКО на поверхности. Координаты определены. Модули начали беспорядочное маневрирование. Уходят от ударов. Цели захвачены. Орудием правого борта 6, 8, 10, 12. Огонь на поражение. Я остановил взгляд на демонстрационные панели. Системы внешнего слежения установлены на всех сопровождающих нас кораблях. Иер совместил несколько картинок, создав наиболее удобную для наблюдателя человека проекцию. Ничего особо зрелищного не произошло. Я лишь отметил несколько золотистых вспышек по краю корпуса. Плевки высокотемпературной плазмы исчезли в бурлящей атмосфере. Затем снова и снова. За время, пока Измаил с ускорением 8G проходил над малой планетой, мы произвели 62 выстрела. Цели поражены, доложился капитан-лейтенант. Противовоздушная оборона неактивна. Энергия к основным узлам не подается. Производственные корпуса разрушены. Связь отсутствует. Катапультируй десантный модуль, принял решение машинный разум. Есть отрыв. Выходим на высокую орбиту. Внимание пилотам. Ближайший искусственный объект на расстоянии 970 километров. Разворачивается к атаке. Если это и напоминало нападение могучего воздушного и подводного флота знаменитого адмирала Ямамото на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, то лишь весьма отдаленно. Бесспорно, панику в стане противника мы навели преизрядную. По тактическим каналам слышалась перебранка между непонимавшими, что происходит, командирами американских кораблей. Находящиеся в космосе суда постоянно запрашивали связь с навсегда умолкнувшим административным корпусом на ЛВ-3342. Штатовцы видели Измаил только в тепловом диапазоне, поскольку наше защитное поле поглощало радиолучи и вееры лазерных сканеров. Это придавало штрих опасной загадочности. Теоретически, земные суда не способны оказаться в системе 36-й Змееносца. Следовательно, на тайную базу могла обрушиться никому неведомая инопланетная напасть, вполне допуская, что похожие мысли у американских офицеров могли проскакивать. Самоуспокоенность и наивная уверенность в собственной безопасности сыграли с флотом США дурную шутку и при ударе японцев на Перл-Харбор. 340 лет назад службы обнаружения воздушных целей посчитали, что появившееся на экране радара огромное пятно обозначает направляющуюся к Гавайским островам эскадру тяжелых бомбардировщиков, перебрасываемых из Калифорнии. Разведка не имела ни малейшего представления о сосредоточении японских авианосных групп вблизи основной базы Тихоокеанского флота. Противолодочных заграждений не было, патрульные самолеты не летали, светило солнышко, люди отдыхали на пляжах и искренне полагали, что грохочущая в какой-то там Европе Вторая мировая их решительно не касается. Последствия известны. Большая часть флота и морская авиация перестали существовать, а в Вашингтоне поняли, что отсидеться за океаном не получится. Придется воевать. Америке тогда еще очень повезло, что базировавшиеся на Гавайях авианосцы ушли на учения в океан и не попали под удар. Фактор внезапности сыграл исключительно важную роль и сейчас. Я был убежден, что мы одержим скорую и практически бескровную победу. Если немцы придумали концепцию блицкрига на суше, адмирал Ямамото на море, то мы станем первыми в космической молниеносной войне. Тем более, что предварительный опыт имелся. Разгром военного флота Халифата в 2264 году. Измаил вломился в зону расположения американских судов, будто кабан в камыши. Они даже не успели выстроиться в боевой порядок. Самый смелый, капитан легкого крейсера «Атланта», был единственным, кто вывел свой корабль на линию контратаки, попытавшись нас перехватить. Безрассудство достойное уважения. Мигом в действие вступил один из торпедоносцев. Крошечный кораблик в сопровождении силового заградителя вырвался вперед, сделал широкий разворот, выпустил 4 ракеты с минимального расстояния в 200 километров и снова занял место в строю. 2 боеголовки были сбиты, еще 2 достигли цели. Рядом с кормой «Атланты» зажглись ослепительные огненные шары, за долю секунды спалившие двигательную установку крейсера. Образовалось облако из обломков и замерзшего газа. «Атланта» потеряла управление и вскоре разломилась напополам. ИР «Измаила» зарегистрировал старт 8 спасательных капсул, которые не представляли для нас никакой опасности. «Доклад с поверхности ЛВ-3342», — скороговоркой произнес руководивший бородинцами подполковник. «Высадка проведена успешно. Потерь нет. Сопротивление пока не оказывается. Разрушения жилого комплекса после орбитальной бомбардировки значительны, но административное здание почти не повреждено». В данный момент каждый из 9 офицеров, находящихся на мостике, отвечал за свое направление. Связь, наземная операция, контроль за Измаилом, координация действий истребителей и торпедных катеров. Общее командование осуществляли совместно ИР и капитан Ярцев. Один я занимался совершенно бесполезным делом. Следил за каналом линии Планка, по которому в бронзовую комнату на станции Кронштадт передавались все доступные сведения с места проведения операции. Корректировать действия капитана я не имел права, за исключением случая, когда будет получен недвусмысленный приказ из Солнечной системы. «Второе звено! На перехват цели 12!» — рявкнул Ярцев. Я повернулся к тактической панели, на которой отображались все искусственные объекты, находящиеся в пространстве 5 кубических световых минут вокруг Измаила. Мерцающая красная точка ползла к точке входа на «Эпсилон индейца». Дело ясное. Не надеясь на планковую связь, американцы отправляют гонца за помощью, а возможно, пытаются немедленно эвакуировать важных персон на одном из миноносцев. В любом случае, подкрепление они получат не раньше, чем через 4,5 часа. Это лишь время путешествия по лабиринту в эту звездную систему. А еще надо учесть срок прохождения приказов по инстанциям, подготовку кораблей, разгон и так далее. Значит, у нас есть минимум 6-7 часов. Адмирал Ямамото о такой форе мог лишь мечтать. Это был самый настоящий разгром. После птолемеевских доработок и реконструкции реакторов энергетические ресурсы нашего корабля были на 2 порядка выше, чем у любой боевой единицы иных сверхдержав, в результате чего резко усилилась мощность лазерных установок и надежность защитных экранов. Измаил за 2 с небольшим минуты сжег все до единого миноносцы гигаваттными лазерами. Пытавшийся удрать корабль, настигла торпеда. В вакууме засияло бело-золотое облако. Истребители, будто волки, гоняющие оленя, прорвались к боевому кораблю, состыкованному с похожим на огромную личинку танкером, уничтожили их обоих термоядерными зарядами, затем начали охоту за транспортами. Кронштадт молчал. Там самым внимательным образом следили за ходом боя, но вмешиваться не решались. Результаты атаки превзошли все мыслимые ожидания. С момента выхода на дистанцию боевого соприкосновения прошло всего 16 минут по земному стандарту, а мы успели нейтрализовать основные силы противника, подавить противовоздушную оборону на планетоиде, десантировать пехоту и выйти к орбитальной гавани. Судя по перехвату единичных переговоров, противник пребывал уже не в панике, а в полнейшем смятении, близким к прострации. Еще бы! Потеряно управление и связь, флот дезорганизован, оставшиеся в живых командиры не знают, что делать. Отступление, бегство, невозможно, ибо судно более всего уязвимо при разгоне до точки входа в лабиринт. Оно не в состоянии маневрировать, уходя от обстрела. Ситуация крайне неприятная, точнее безнадежная. «Они начали передавать на всех волнах просьбу о прекращении огня», — хладнокровно сообщил связист. «Готовы сдаться?» «Темп огня не снижать», — жестко ответил Ярцев, в точности следуя инструкции генштаба. «Все правильно. Сейчас нельзя допустить никакой мягкотелости. А на Гаагскую конвенцию нам, откровенно говоря, плевать. С юридической точки зрения Измаил напал не на флот другого государства, а на пиратскую базу. Тут разговоры о правилах ведения войны неуместны. Бородинцы вполне в состоянии взять пленных на планете. Захватывать чужие корабли нам теперь совершенно незачем, даже ради информации с их бортовых компьютеров. Будут пленные? Замечательно. В ведомстве адмирала Биберева с ними проведут задушевную беседу, а затем ликвидируют. Не будет? Тоже хорошо. Не придется брать грех на душу. Мы не звери. Мы просто деремся за свою страну и за свое будущее. Согласно доктору Фрейду, в основе человеческой жизнедеятельности лежит инстинкт выживания индивидуума и его биологического вида. Америкосы в аналогичной ситуации поступили бы точно так же. Как абсолютно справедливо утверждал основатель ордена иезуитов святой Игнатий Лойола, цель оправдывает средства. Только он подразумевал, что цель это спасение души, и ради такого дела можно пожертвовать чем угодно. А мы руководствуемся несколько другим принципом. Спасать надо империю и самих себя, пусть даже за чужой счет. Мы, заокеанским буржуям, ничем не обязаны. «Базовая станция противника прямо по курсу», — напомнил о своем существовании ИР. «Расстояние 106 километров. Включая двигатели торможения, уравниваю векторы скоростей, цель может быть поражена немедленно». Вокруг платформы гавани вовсю шныряли наши истребители, поодиночке отстреливая челноки, пытавшиеся стартовать с корабля-носителя. Сама станция, уже поврежденная ракетами, вяло огрызалась редкими выстрелами тактических орудий. Непрерывно транслировался сигнал «Майдэй» и короткое сообщение о нападении неизвестных судов без опознавательных знаков. Вскоре последний передатчик умолк. Платформу уничтожили с помощью умной ракеты, похожей на маленький космический корабль, способный осуществлять любые маневры в пространстве. Боеголовка с 5-мегатонным зарядом вошла в погасшее сопло двигателя базовой станции и разорвалась в непосредственной близости от реактора. Все внутренние переборки были сметены. Корабль-причал разрушился, наиболее крупные обломки сожгли истребители. Поле боя осталось за Измаилом. Иер констатировал, что любое сопротивление подавлено в радиусе 3 астрономических единиц, не подается ни единого искусственного сигнала, возмущений от лабиринтных двигателей и водородных турбин не регистрируется. Административный корпус на планетоиде полностью под контролем гвардейской группы Бородино. «Вот и все, господин генерал-майор!» Капитан Ярцев сиял, будто сверхновая звезда. «Когда десант закончит дела внизу, можем смело убираться отсюда!» «Подготовьте мой корабль!» — приказал я. «Хочу спуститься на планету, посмотреть своими глазами!» «Необходим скафандр или боевой костюм!» — ненавязчиво напомнил капитан. «Здания разгерметизированы, и атмосфера там... довольно неприятная. Идите на стартовую палубу малых кораблей. Я отдам надлежащие распоряжения. Есть сообщение с Кронштадта?» «Молчаливое одобрение», — кивнул я. «Но орден Святого Георгия и повышение вы заработали. Голову могу прозакладывать. Поздравляю, господин капитан второго ранга». «Не будем спешить», — осторожно сказал Ярцев. «Предпочитаю держать синицу в руке, а не наблюдать за журавлем в небе».